тебя послушать, так нечисть вся сплошь невинная, а все беды от людей», — буркнул Сергей. «Кто начал водить в лукоморье людей?» Я сделал паузу. Даже гнездовье Вороновье не выходило из леса, а жрало тех, кого жадные люди тащили сюда, нарушая договор. Договор, наши предки договаривались жить в мире. Так заведено, что на земле имеем право жить только мы, а нечисть тут лишняя. Иван сказал это с ноткой неуверенности. «И вы все так считаете, что те, у кого жизни в разы длиннее человеческих, тут просто гости, а мы хозяева, мы можем рушить их дома, убивать их детей и соседей без особого повода. При этом мы ждем, что они не станут сопротивляться, что уйдут, как только мы обнажим оружие. Ты говоришь про нечисть», — напомнил мне Олег. «Куда им уходить? Не мог остановиться я. Куда идти болотнику, когда его болото будет высушено? Или лесовику, когда деревья уйдут на лесопилку? Ты ведьмак или кто?» — сурово уточнил Сергей. «Я темный. Меня тоже с нечистью равняют. Хотя я ничего дурного людям не сделал. Или не слышали никогда, что от темного ждать хорошего не стоит?» Повисло тяжелое молчание. Суворов хотел было продолжить беседу, но Алина его одернула. И остаток пути мы шли молча. Тропа образовала крюк и вывела нас на дорогу с развилкой. Три тропы уводили в разные стороны, а перед ними стоял огромный потрескавшийся от времени, поросший мхом камень. На нем виднелись надписи, предлагающие выбрать направление. Проводник остановился возле указателя и произнес: «Здесь направо». «Далеко еще?» — уточнил я, но Ленька покачал головой. «Почти пришли», — произнес он и как-то странно поежился. В душе зашевелилось нехорошее предчувствие. Я схватил парня за ворот куртки и притянул к себе. «Врешь, не надо нам туды, милздарь, там сгинем все». Печенкой чую, он потер место, где я видел свитое из тьмы гнездо. Темный ласково позвал меня низкий женский голос. Между деревьев мелькнули огоньки глаз и тотчас пропали. Я тихо ответил и сделал вид, что обратился к самому себе. «Останься, других отпущу», — пообещал мне голос. «Не врешь», — едва слышно шепнул я. «Останься, узнай мою сказку. Дай мне слово заветное, крепкое, что отпустишь моих друзей. Кто научил?» Голос был удивленным, но не дождавшись ответа, он продолжил: «Даю тебе слово заветное. Слово мое верное, крепкое, лепкое. Ты останешься, друзья твои уйдут, и я за ними не пойду и велю своим братьям и сестрам их не трогать». Я кивнул и подкинул на плечах рюкзак. «Слышали?» — спросила вдруг Алина и оглянулась. И в этот момент в кронах деревьев мелькнула густая тень. Миг, и огромный зверь оказался на тропе. Прыгнул на меня, сбивая с ног, а затем острые зубы впились в куртку, и зверь сиганул, скрываясь на дереве и унося меня с собой. Пару раз я больно ударился о ветки и сгруппировался, сжавшись в позу эмбриона и закрыв руками голову. «Барин!» — послышался с земли крик Проньки. Ветки зашелестели, ломаясь и больно хлестали по предплечьям. И я в очередной раз порадовался, что догадался закрыть руками голову, иначе висеть моим глазам на ветвях деревьев. Да и лицо мне наверняка бы распороли острые сучки. Внизу послышался треск огня, гул ветра и холод льда. Но зверь уже прыгал по ветвям деревьев, волоча меня как багира маленького Маугли. Гонка кончилась так же быстро. Зверь мягко спрыгнул на землю и положил меня в траву. Прислушался, навострив уши, а затем припало к земле и зло зашипело. Потом словно растворилось в воздухе. Я вскочил, выхватив из-за пояса косу и замахнувшись для удара. «Барин!» — пискнул Пронька и вскинул руки, закрывая лицо. «Вот же!» — я выругался и заглянул ему за плечо. «Кроме Проньки никого не было. Как ты меня нашел?» — спросил я, оттянув свой ворот куртки, чтобы отдышаться. Просто побежал от той кошки, что на дорогу выскочила. Ошалело вылупился на меня парень, а потом оглянулся. «А остальные ведьмаки где? Как же? Я же? А почему?» Он едва ли не заплакал, поняв, что никто больше за нами не побежал. «Их там съели?» — захныкал он. «Ты ша-ша-ша!» — я поднял руку, чтобы он не шумел и прислушался. «Что происходит?» — спросил я у невидимого собеседника. «Я усыпила твоих друзей, как и обещала», — ответил женский голос. «Но не волнуйся, они уже пришли в себя». Голос засмеялся, и я невольно восхитился его красоте. «Барин!» — испуганно проблеял Пронька и дернул меня за рукав. «Что происходит? Спроси лучше, почему он прячет от тебя руку, ведьмак», — хитро посоветовал голос. И в этот момент на тропе показалась огромная кошка, размером с крупную лошадь. Мы с парнем застыли, глядя на роскошное животное, ступившее на примятую траву. Кошка была красивой, с крупной лобастой головой, широкой грудью, длинными лапами и большим хвостом. Шелковистая шерсть черного цвета, казалось, впитывала свет. Она была сама тьма, бархатная и мягкая. Мне хотелось шагнуть к животине, протянуть руку, коснуться меха и проверить, настолько ли он гладкий на ощупь. Рядом со мной раздался долгий выдох. Пронька оттолкнул меня с тропы и шагнул к кошке. Я успел ухватить его за плечо и дернуть назад. «Стой!» — приказал я. «Не тронь, уродец!» — отмахнулся парень, враз потеряв деревенский выговор. От неожиданности я замер и тут же понял, что потерял шанс вернуть дурачка. Тот упал на колени и буквально пополз к лапам кошки. Она с любопытством смотрела на глупца, и мне показалось, что на ее морде появилась хитрая улыбка. «Человечек смешной», — произнесла она вслух. Ее голос был немного хрипловатым, словно она очень долго не говорила. Наверняка так и было, учитывая, что кошке достаточно было общаться мысленно. «Не трогай его, ты обещала отпустить тех, кто шел со мной. Слово мое заветное», — кошка наклонила голову к плечу. «Я не обманула тебя, темный. Твои друзья выйдут из леса. Проводник не сможет выйти, потому что он уже принадлежит Лукоморью, но он и сам не захочет. Тут его дом теперь. К тому же, он не твой друг». Ее голос казался мне драгоценной россыпью утренней росы. Я тряхнул головой, чтобы выкинуть из головы туман, навеянный волшебной кошкой. И она заметила это и улыбнулась, показав ряд частых зубов. «Этот человек не желает мне зла. Отпусти его». «Не желает», — уточнила кошка и засмеялась. Ее смех рассыпался в воздухе словно искорки. Несколько птичек закружились над моей собеседницей. Она зажмурилась и села, обернувшись длинным пушистым хвостом. Голубые глаза смотрели мне прямо в душу. «Тогда почему он приготовил нож заговоренный? Почему пьет зелье поворотное, которое скрывает от других его силы? Почему прячет правду? Не говорит, что он тоже ведьмак, старый знакомый. Я не знал, что такое поворотное зелье. Не понимал, о чем говорит кошка. Но в руке Проньки действительно был нож. Это был не перочинный нож, какой обычно носят с собой грибники, а длинный изогнутый клинок с украшенной вязью рукоятью и кровостоком на лезвии. Я осторожно подступил чуть ближе, пригляделся к парню и понял, что его лицо перестает быть прежним. Оно перетекало в другое. На меня смотрел уже знакомый человек, которого я никак не ожидал увидеть в этом лесу. «Арсений Воронцов», — пораженно выдохнул я. Как он смог сменить личину? Не только темные ведьмаки умеют показывать фокусы, довольно проурчала кошка и брезгливо оттолкнула парня лапой. Воронцов попытался ухватиться за нее, но свалился в траву и пьяно забормотал что-то бессвязное. Помню запах его кожи. Я вдыхала этот аромат во сне десятилетиями, продолжила кошка. Его предок был здесь много лет назад, и он помогал усыпить меня. Его кровь залила алтарный камень, которым запечатали мое логово. Как ты его назвал? Воронцов, забавное имя. Странно, что гнездовье не сожрало его первым. Как он смог обмануть нас? Нахмурившись, продолжил я. Смешной ты, темный. Кошка подошла ближе и принюхалась. Стоишь передо мной без страха и спрашиваешь об этом недоумке, словно собираешься уйти отсюда живым и использовать полученное знание. На что ты надеешься? На авось, я пожал плечами. Ведь слово заветное получил от тебя. Кто научил? Опомнилась кошка и снова оттолкнула от себя ведьмака, с которого полностью слетела маска. Теперь он был бледным, изможденным, с темными кругами под глазами и натянутой кожей на остром черепе. «Егиня», — коротко ответил я, — «сестра решила тебе помочь», — нечисть мотнула головой, словно прогоняя неприятные мысли. «Она испытывает странную тягу к добрым молодцам. Небось еще тебя накормила, напоила, в баньке попарила и спать уложила. Мы остановились на вкусном обеде. Значит, стареет сестрица. Раньше она богатырей у себя оставляла надолго. Те и не замечали, как бежит время, и уходили из ее избушки седыми старцами». Я поежился, и кошка довольно оскалилась. «Ты, наверное, решил, что яга добрая, что людей не обижает и в печи детей не запекает. Ты же не ел мяса у нее в гостях, Мишенька», — вкрадчиво уточнила она. «Грибной суп», — зачем-то признался я. «Значит, не откушал человечины», — она улыбнулась клыкастой пастью. «В следующий раз попробуй, вдруг понравится и за уши потом не оттянешь». Воронцов попытался встать на ноги, но те его подвели, и парень вновь оказался на коленях. «Я слышала, что ты говорил о нечисти, когда шел по тропе. Жалеешь нас», — она усмехнулась. «Считаешь слабыми, не догадываешься, что на самом деле нечисти куда больше, чем вам, людишкам, кажется. Мы в каждом жилище, на улицах ваших городов, в тенях оград, от тебя самого разит нечистью. Знаешь ли ты, с кем делишь родной дом? Да, я поднял подбородок, и за своих домашних готов биться. За нечисть, уточнила кошка, они моя семья. Вот оно что, Баюн обошла меня по кругу, мазнув по лбу кончиком пушистого хвоста. Темный, который считает нас частью своего мира. Быть может, сестра не просто так не стала забирать твои года и кормить тебя чьим-нибудь детем. Меня передернуло. Думаешь, что мы с вами не похожи? Заметила мою реакцию кошка. Посмотри на этого паренька. Она внезапно оказалась за спиной и горячее дыхание пошевелило на затылке волосы. В семье этого ведьмака долгое время собирали останки погубленной ими нечисти. Они охотились на нами не для того, чтобы избавить мир от тьмы. Мишенька, я вижу в нем то, чего ты не замечаешь. Чую в нем жизни наших детей. Чую, что он жрал перемолотую чешую водяных, пил свежую желчь зазовок, грыз гости лишачек. А в той воде, что он пьет уже второй день кровь Гамаюн, и взяли ее у еще живой девы, она бы никогда не отдала свою кровь добровольно. Именно добавка помогла ему принять образ деревенского дурачка. Эта магия запретна. Но вы тоже едите людей, заметил я, хотя пищевые пристрастия Воронцова казались мне омерзительными. Чтобы не умереть с голоду, промурчала кошка, и вибрация ее голоса отдалась во мне сонной истомой. Вы уничтожаете наши дома и пастбища, вторгаетесь в наши леса и реки, травите нашу рыбу и разоряете гнезда. Везде, куда приходит человек, нечисть вынуждена защищаться. Я повернулся к кошке и взглянул в ее огромные круглые зрачки. Что скажешь мне, темный? Она дернула ухом. Ты права, вынужден был признаться я. Так просто, удивилась нечисти, на мгновение ее зрачки стали узкими. Мне даже не придется рассказывать тебе сказки, я бы послушал те из них, которые помнит твоя сестра. Она тоскует по ним, потому и поведала, как мне встретиться с тобой. Она скучала по моим сказкам и прислала того, кто должен был усыпить меня на очередной век. Фыркнула кошка и с отвращением посмотрела на Арсения, который пускал слюни. Этот парень хотел добить вас на поляне у ведовского камня и остаться ключом к моему сну. После этого он сделался бы важным в мире ведьмаков. Каким стал до него тот, кто в прошлый раз остался жив? Пришлый ведьмак был омерзительным человеком с черным сердцем. Не знаешь, кто добил урода? Дядя, честно сказал я, по моей просьбе. Мишенька, так я должна тебя благодарить за свой прерванный сон? Восхищенно произнесла кошка и оттерлась о мою руку меховым боком. Удивительно, но нечисть совершенно не опасалась косы в моей руке и того, что я могу попытаться ее убить. Она неожиданно встряхнулась, и я зажмурился от яркой вспышки. Коса тотчас застонала от напряжения, требуя напиться крови. Но усилием воли я заставил себя остаться неподвижным. Егиня предупредила, что кошка не убьет меня, пока я не попытаюсь напасть. Несмотря на голод, она будет ждать моего хода. Передо мной стояла невысокая девушка со светлыми волосами. Она отбросила локоны с высокой груди за спину и подбоченилась. Загорелая кожа сияла изнутри, глаза светились лукавством, а губы изогнулись в хитрой усмешке. «Не нравлюсь тебе такой?» – спросила девушка. «Ты прекрасна», – признался я. «Но ты смотришь мне в глаза», – заметила кошка и мило улыбнулась, показав кончики длинноватых клыков. «Неужто больше ничего во мне не кажется тебе достойным взгляда? Я не хочу оскорблять тебя похотью», — честно заявил я. «Да, что с тобой не так?» — разозлилась девушка и подскочила ко мне, приподнимаясь на носочки. «Ты ищешь повода меня убить?» — я покачал головой. «Сделай это без причины. В этом месте ты богиня, а я всего лишь ведьмак, который заметил красоту твоих глаз». «Скотина», — беззлобно бросила девушка и подошла к Воронцову. Присела рядом с ним на пятки и ухватила за вихры. Тот уставился на нее и потянулся, пытаясь тронуть за грудь. «Он отравлен мной», — пояснила девушка, словно нехотя. «Потому что душа его темна, а вот с тобой все иначе». «Странно», — я пожал плечами, — «ведь я как раз темный». Арсений словно очнулся, нащупал в кармане бутылку, вынул ее, отвинтил крышку и принялся жадно пить, как до того весь день глотал поворотное зелье. Хотя на этот раз это была вода, которую я дал ему для промытия раны. «Мне вполне хватит этого дурачка, чтобы наесться», — лениво сообщила мне кошка. «Но это же не повод, чтобы отпускать тебя, Мишенька». Она запрыгнула на ствол поваленного дерева и уселась, подобрав под себя стройные ноги. Перекинула волосы через плечо и принялась сплетать их в толстую косу. Я заметил позади девушки плоский светлый камень, лежащий на боку. За ним зиял вход в пещеру. Чуть в стороне виднелся ворох длинных костей. Проснувшись, я не сразу вспомнила, кто я такая. Я хотела есть, нежиться в лучах солнца или смотреть в ночные небеса. И знаешь, пока все не вспомнила, то была почти счастлива. Но потом вот здесь, она коснулась головы, стали появляться образы тех, кто был мне дорог, их голоса и мысли. Я вспомнила, что они любили меня, а потом начали бояться. И этот страх заставил моих любимых предать меня. Что это значит? Егиня любила меня, пока я не стала слишком сильной. Она смотрела на меня с восторгом, но в ее сердце страх вил гнездо. «Мне жаль», — произнес я, — «и она предала меня, поведав ведьмакам, как меня усыпить. Она думает, что помогла тебе. Я не просила ее об этом», — злобно прошипела девушка, и ее волосы на секунду стали черными. «Сестра хотела, чтобы я жила по ее правилам, чтобы подчинялась законам ее мира. Но этот мир принадлежит не только ей, он был нашим общим, а теперь я стала лишней. Этот лес давно стал моей клеткой, я не могу уйти отсюда». «Чего ты хочешь?» – спросил я. «Уйти на охоту в мир наших городов, перестать испытывать голод?» Она прикрыла глаза, и красивое лицо исказило судорога. «Вспомнить о том, каково это – придумывать добрые сказки. Хочу оказаться в прошлом, где меня не боятся те, кто мне дорог». Воронцов внезапно поднялся на ноги и тряхнул головой, словно большой пес. На кошку это не произвело впечатления. Она презрительно скривилась и приказала: «Ступай к ручью, искупайся, не хочу есть тебя грязного». Парень произнес что-то на чужом языке, и это заставило нечисть напрячься. Когда ведьмак бросился на нее, кошка ловко подскочила, оттолкнулась от бревна и взвилась в воздух. Очевидно, что она собиралась обратиться, но ее тело осталось человеческим. Лишь на макушке появились пушистые уши, а на пальцах угрожающего вида когти. Однако Воронцов не собирался останавливаться. Он рассек кожу чуть выше запястья и выбросил руку над головой. «Воля моя исполнится!» — громко выкрикнул он, и его кровь вспыхнула. Мир словно потерял краски. Небо стало мрачным и опустилось, насаживаясь плотными облаками на острые ветви высыхающих деревьев. Под ногами треснула земля. В чаще одновременно заголосили дикие звери и неизвестная нечисть. Каждый голос был полон боли и отчаяния. Кошка приземлилась на ноги и развела руки в стороны. Ее лицо исказила яростная улыбка. «Неужели тебя научили, как убить меня, мальчик?» — протянула девушка, и мне показалось, что она испытывает облегчение. «И сказали, что случится потом, когда клетка для монстра станет не нужна, она откроется. Пусть будет так». Лишь на мгновение голубые глаза кошки встретились с моими. Я вдруг понял, что она не собирается сопротивляться. Вот только у меня были другие планы. Коса зазвенела от восторга, предвкушая битву. Тьма вырвалась из меня огромными крыльями. Они ударились в деревья, сгрудившиеся вокруг поляны, и те с громким треском надломились. Воронцов отскочил в сторону, одновременно поворачиваясь ко мне боком. Огненная плеть в его ладони хлестнула меня, но напоролась на косу, которая развернулась навстречу пламени. Пахнула горячим металлом и паленой плотью. Я скрипнул зубами, заставляя себя не ощущать боль. «Позволь ему», — произнес ласковый голос, затмевая для меня весь мир. «Пусть убьет меня, ведь ради этого он продал душу и пожирал плоть нечисти, чтобы стать похожим на меня, чтобы освободить». «Темный выродок», — прохрипел Воронцов и оскалился в дикой улыбке. «Я и тебя успокою, чтобы очистить мир от скверны». Они оба говорили почти одновременно, а мне хотелось тишины. Вдруг отчетливо понял, что хочу после всего вернуться домой, где меня любят и ждут. А между мной и моим домом был Арсений, которого окутывал огненный щит. «Сейчас и проверим, чего стоит лучший ведьмак империи», — стиснув зубы, прорычал я, на ходу активируя руны. Ведьмакам было запрещено использовать руны в бою с людьми, но мне было наплевать. Вряд ли в Лукоморье станут искать тело, чтобы установить причину смерти. Поэтому цепь обмоталась вокруг руки Воронцова, вытягивая из противника силу. Я же поморщился и едва не выпустил цепь. Его сила была на вкус словно мутная болотная вода. Арсений вздрогнул и разорвал цепь. Способность погасла, а через секунду оружие с жалобным звоном разлетелось на звенья, которые с шипением упали в траву. Повел рукой, и я закрылся костяной броней, которая впитала в себя огненный шар. Капли огня стекли по щиту. Я же быстро контратаковал, сплетая проклятую землю и костяную клетку. Но Воронцов проворно ушел в сторону от способностей. Земля под ногами раскалилась, и я поспешно сбил броней огненную ловушку. Активировал миньона, который отвлек противника, позволив приблизиться к нему на расстояние удара косой. Но Воронцов вдруг застыл, и я бросился впрочь от огненной волны, которая разошлась от бойца в разные стороны. Я укрылся за деревом, зашипел от сильного жара. «Слабо, темный», — прохрипел противник. «Да я еще не начинал», — ответил я. «Так, разминаюсь». Вытащил из-за пояса обрез, забил два патрона, бросил под ноги противнику мертвую землю и в тот же момент выстрелил. Первым был вой баньши, и Воронцов взвыл и покатился по траве. «Это тебе не крестьян в деревне сжигать», — процедил я и выстрелил второй раз. Картечь пробила в теле противника дыру, залив поляну красным. Для уверенности я ударил косой, рассекая горло, и вздохнул, утер со лба выступившую испарину. Призвал демона и указал появившемуся на поляне миньону на тело. «Убери его». Призванный молча кивнул, создал портал и бросил в него мертвеца, оставив на поляне только лужу натекшей крови, а затем и сам скрылся в портале. Я же обернулся к Баюну. «Что ты наделал?» — всхлипнула девушка и покачала головой. Я скривился. «Умереть хочешь? Давай, подставь шею». Я показал косу, но кошки отвела глаза, заблестевшие от выступивших слез. «Не могу, моя природа не позволяет сдаваться. Этого дурачка готовили долго, он перестал быть человеком, но и нечистью не был. Ему я могла бы позволить меня убить, и я стала бы свободной. Есть другой вариант». Я положил косу на землю и поднял руки, демонстрируя, что не собираюсь нападать. «Ты можешь уйти другим способом и начать все заново». «Куда?» — насторожилась кошка. «В мир, где не будет клетки из лукоморья. И чем там будет лучше? Там ведь также будут жить люди, а я опять буду голодна. А если ты начнешь все заново, без прошлого, без горечи памяти?» «Решил обмануть меня сказкой?» — девушка горько улыбнулась. «Я решил проводить тебя в новый мир, где ты станешь другой. Не будешь там самой сильной, не будешь испытывать голод. Можно будет попробовать начать жизнь заново». «Что за чушь?» — фыркнула собеседница, но в глазах ее загорелось любопытство. «Ты ведь ничего не теряешь», — я пожал плечами, — «кроме горького опыта. И что меня ждет?» Она вдруг оробела и дернула прядь волос у виска. «Новая жизнь. Я не обещаю тебе ничего хорошего или плохого. Все будет так, как решил судьба. Я не верю в нее. Вот и проверь». Я улыбнулся и протянул девушке ладонь. «Я однажды пришел сюда из другого мира и не пожалел об этом. Мне страшно», — неожиданно мягко пояснила кошка. «Мне тоже немного страшно», — признался я. «Здесь у меня остаются все, кто мне дорог, но я постараюсь вернуться. Почему ты рискуешь ради меня?» Она подозрительно сощурилась. «Ты ведь умеешь видеть больше». Я постарался мысленно ей открыться. «Загляни в мои мысли, я не лгу тебе». Кошка подошла ближе и положила ладонь мне на лоб, потом обвела подушечками пальцы в скулу, скользнула по челюсти и притянула вниз, обхватив за шею. Сама же приподнялась на носочки, коснувшись губами моего подбородка. «Останься там со мной, здесь моя семья», — с сожалением сообщил я, — «и тебе не нужен кто-то из этого мира, чтобы начать все заново». Она промолчала, и я рискнул обнять ее, прижав к себе. «Ты наверняка найдешь смысл жить и станешь счастливой. Откуда ты знаешь?» — глухо спросила она. «Я в это верю. Ты заслуживаешь нежиться на солнце и смотреть на звездное небо, не испытывая боли. Ты умелый сказочник, Миша», — вздохнула девушка и шагнула от меня в сторону. «Открывай врата. Я хочу уйти до того, как здравый смысл заставит меня рвануть прочь или откусить твою голову. Она может оказаться очень даже вкусной». Возражать я не стал. Девушка обратилась в кошку и забралась на поваленное дерево, где принялась точить когти. Было заметно, что она нервничает и не уверена, что поступает правильно. Выжженная поляна была идеальной площадкой для начертания знаков, и мне оставалось надеяться, что я сумею открыть портал правильно. Я отогнал от себя дурные мысли и принялся быстро чертить на земле знаки. Кошку впускают первой. Все время, пока я чертил, Баюн сидела за моей спиной и молча, с интересом наблюдала за работой. Она нашла в куче тряпок что-то похожее на рясу и набросила на себя. Видимо, все же решила, что путешествовать совсем без одежды не хочет. «И где ты это добыла?» «Иногда сюда приходили культисты», — беспечно бросила кошка. Было заметно, что ткань на коже раздражала девушку. Наконец, я завершил рисунок и внимательно осмотрел линии переходного круга. Вроде все правильно. Осталось только указать место, куда приведет нас путь. Я знал координаты лишь одного мира, куда попал, благодаря ликбе. Там же, где встретился с отцом, и я указал знаки с координатами в нужных секторах круга. Символы сами вспыхивали в памяти. «Ну как?» – уточнила кошка. «Сейчас узнаем», – ответил я и принялся заливать в круг силу. И линии засветились, откликаясь на мой призыв. «Значит, я сделал все правильно», хотя до конца в этом уверен не был. Голову словно стянул обруч, а затылок заломило от боли. Руки начали мелко подрагивать, но рисунок засиял, а над линиями появилась переливающаяся арка, за которой виднелся коридор. «Идем», я обернулся к Баюну, которая с опаской рассматривала арку. «И куда ведет этот путь?» — уточнила она. «В мир, который очень похож на наш», — ответил я. Кошка снова покосилась на арку, и я подошел к ней. «Боишься?» — Баюн кивнула. «Не смерти, а застрять непонятно где между мирами. Я же иду с тобой», — обнадежил ее я, и кошка улыбнулась и уточнила. «Думаешь, вдвоем будет не так скучно торчать вечность в межмирье?» «Уверен», — успокоил я собеседницу. «На крайний случай тебе будет что съесть». Баюн склонила голову, словно раздумывая. Но в этот момент где-то вдалеке послышались приглушенные голоса ведьмаков, которые искали в лесу пропавшего брата и огромную кошку, которая его утащила. «Думай быстрее», — поторопил я девушку. «Скоро мои друзья будут здесь». И тогда Баюн тяжело вздохнула и покошачьи тряхнула головой. «Ладно, идем». Я протянул ей руку, и она крепко сжала мою ладонь в своей. «Только не обмани», — попросила она, и в зеленых глазах появилась тоска. «Не обману, мы же вместе идем». Голоса приближались, и я с тревогой покосился на деревья, которые окружали поляну, а затем шагнул к порталу. «Готово?» — уточнил я на всякий случай. «Да». Я глубоко вздохнул и повел девушку за собой. Он загудел, пропуская нас. Мир хрустнул и меня затопило странной радостью, словно я оказался дома. Ощущение тут же пропало. Миг, и мы очутились в длинном коридоре, стены которого были выложены из красного кирпича. Под потолком гудели, мигая, лампы дневного света. Я прислонился к стене, тяжело дыша и жадно хватая ртом воздух. Переход высосал из меня остатки сил, и теперь я чувствовал тянущую пустоту в глубине души. Снял с пояса фляжку и отвинтил крышку, но емкость оказалась почти пуста. Лишь несколько капель отвара упали на язык. Накатила сильная усталость, веки были словно свинцовыми. Очень хотелось спать. Я сполз по стене. «Сейчас я минуту передохну, и...» «Миша, что с тобой?» — послышался обеспокоенный голос. Он звучал издалека, пробиваясь сквозь плотный слой ваты, который заложило уши. Я с трудом распахнул веки и уставился в бирюзовые глаза, которые испытующе смотрели на меня. Зрачки были почти человеческими. Девушка смущенно улыбнулась. «Куда дальше?» «Компас выведет», — слабо прохрипел я, держась за стену. С трудом поднялся на ноги, взглянул на запястье, где остались волшебные часы. Стрелки вращались в разные стороны, как будто механизм был неисправен, и на секунду от этой мысли в желудке появился холодный ком, а волосы на затылке зашевелились. Но вращение стрелок начало замедляться, пока часы не пошли в прежнем режиме. Только на одном циферблате они остановились. Толстая короткая указывала на 12 часов, а тонкая длинная на 9. «Идем», – прохрипел я и, пошатываясь, направился по коридору в сторону, куда указала часовая стрелка. «Как ты себя чувствуешь?» – уточнила спутница, поравнявшись со мной и обеспокоенно заглядывала мне в лицо. «Бывало и хуже», – ответил я. Она взяла меня за руку и мягко попросила. «Погоди». Я остановился, с удивлением глядя на девушку. Она же неожиданно крепко обняла меня, прильнув гибким телом к моему. «Что?» – начал я и замолк. Воздух вокруг нас сгустился, став вязким. Мне мерещился аромат трав и забродившего меда. Кровь закипела в венах, превращаясь в расплавленное солнечное золото. Я почувствовал эйфорию от мощного притока силы, словно душу резко выбили из тела, и теперь она парила где-то в другом измерении. По коже прокатилось приятное покалывание, а перед глазами вспыхнули разноцветные круги. Сердце быстро забилось, пытаясь прогнать чудовищный объем силы, которая проникла в кровь. Я часто задышал, хватая ртом тяжелый воздух. Напротив я видел лишь удивительные кошачьи глаза на человеческом лице, и вдруг с отчетливой тоской подумал, что они должны быть голубыми и принадлежать другой женщине. Я понял, что хочу видеть другую. Меня окружил аромат белых цветов и морской соли. Реальность неожиданно навалилась на меня гранитной плитой, и я провалился в черную пустоту, медленно падая куда-то вниз. Меня звал знакомый голос, и в нем мне чудилась паника. Кошка сдавленно охнула от того, что остатки моей силы смешались с ее. Потянулась ко мне, но я остановил ее. «Тише, тише, ты сейчас просто убьешь меня». Она с неохотой разжала руки и отстранилась. Бросила на меня обиженный взгляд, и я увидел, как расширились ее зрачки, а щеки покрывал румянец. Голова кружилась, а зрение с трудом фокусировалось. Я стоял в коридоре, а напротив была моя спутница. «Лучше», — обеспокоенно уточнила Баюн. Я кивнул и провел языком по пересохшим губам. «Прости, я потеряла контроль и открылась, почувствовав твою силу, и, наверное, переборщила», — смущенно пояснила Баюн. «А потом у меня совсем сорвало крышу, и я захотела большего. Все нормально», — с трудом ворочая онемевшим языком, — произнес я. «Но твоя сила, что с ней?» — уточнила девушка с мурчащими нотками в голосе. «Она очень вкусная», — честно признался я, — «и не понимаю, сколько ты в меня влила, но меня чуть не разметало на лохмотья». Девушка кивнула и смущенно убрала за ухо выбившуюся светлую прядь волос. «Это нормально. Сила у существ всегда была другой, более вкусной для людей. Поэтому раньше, еще на заре времен низшая слабая нечисть типа оборотниц, зазовок и русалок охотно делилась силой с людьми. Извращенцы», — фыркнул я, — «это было добровольным делом. Нечисть нельзя заставить поделиться силой. К тому же нужно контролировать передачу, иначе человек может умереть. Изначально люди не владели даже крупицами талантов. Вы были пустыми, как камни, каждый из человечков». «Стоп», — внезапно произнес я, — «то есть ты хочешь сказать?» Девушка кивнула. «Именно нечисть поделилась с первыми людьми силой. Вернее, в детях первых дворян течет малая толика крови тех, кто добровольно пошел на союз с людьми. Пожалели их и понимали, что без силы они попросту вымрут. Но ваш синод никогда не признает этой правды. Проще сказать, что сила дается спасителям, и владеть ей могут лишь избранные, которые должны править остальными. А как же храм, в котором ты делаешь выбор?» Глупо спросил я. «Как же покровители? Приходящие к вам покровители всего лишь были самыми сильными из первых людей», — просто ответила Баюн. «Настолько, что не смогли умереть до конца и ушли в тот слой нашего мира, куда теперь отправляют неофитов. Вернее, сперва их было больше, но войны и открытие переходов в другие миры сильно уменьшило количество наставников, и оставшиеся построили себе храм, и впали в стазис». Я слушал эту историю, открыв рот от удивления. Вот оно как. Хотя с другой стороны, теперь понятно, откуда в людях Свайра появилась сила. А сейчас почему люди не попадают в тот храм? Наверное, с каждым поколением волшебства в крови людей все меньше, ответила Баюн. Они слабеют точно так же, как и нечисть. И возможно, через десяток другой поколений прирожденные станут обычными людьми, и нечисть покинет этот мир. Та, что не сможет уйти в другие миры, попросту вымрет. Вот и все. И мир станет обычным, пробормотал я. Вы не умеете жить в ладу с другими существами, с грустью произнесла Баюн. Истребляете друг друга за земли, блестящий металл и разноцветные камни. Уничтожаете природу, вгрызаетесь в землю. И все ради чего? Деньги, просто ответил я, которые дают власть над другими людьми. Рабы не мечтают о свободе, они мечтают о других рабах. Я жила в том мире слишком долго, задумчиво произнесла Баюн, и часто задавалась вопросом, кто из вас мудрее, люди или те, кого вы зовете нечистью. Я промолчал, крыть было нечем. Впрочем, сейчас меня резко начал волновать другой вопрос, а можно ли как-то? Баюн пристально посмотрела на меня, а затем понимающе усмехнулась, продемонстрировав удлиненные клыки. Никак ведьмак очаровался, вкрадчиво промурлыкала она, склонив голову на бок и с интересом глядя на меня. Это о ней ты подумал, когда оторвался от меня. Она пахнет цветами, твоя нечисть, не надо называть ее так, тут же разозлился я. У каждого есть свое имя, я просто называю все как положено. Кто она? Сирена, нехотя ответил я. Высшая, кивнула Баюн. Чтобы быть с тобой, она может пожертвовать частью своей силы, отдать ее кому-нибудь. Уж не знаю, захочет ли она, ведь сделать она это должна добровольно. Ну или... Девушка на секунду задумалась. Ты же был в гостях у моей сестрицы. У нее наверняка есть снадобье, которое сможет подавить в ней силу. На время, а может быть и навсегда. Спасибо, поблагодарил я спутницу. И в душе начала разгораться угасшая была надежда. Ваши дети могут быть сильными одаренными, добавила Баюн. Потому, что союз одаренного человека с нечистью дает невероятное потомство. Только это работает от союза с высшей нечистью. А как, протянул я, смутившись такого поворота разговора. Баюн хитро прищурилась, но ничего не ответила. «Нам пора идти», — добавил я, и девушка кивнула. Сердцебиение понемногу успокаивалось, а эйфория проходила, снимая эффекты выгорания. «Сейчас сила, которую влила в меня кошка, изменит цвет, расслабленность уйдет, и я снова буду бодрый свеж». И освещение в коридоре вдруг замигало, а где-то далеко послышался вой сирены. «Что это?» — глядя на меня испуганно спросила спутница. «Видимо, о нас узнали», — я ухватил девушку за руку и потащил за собой. «Нам пора». По обе стороны коридора то и дело виднелись черные тоннели ответвлений, которые уводили куда-то в темноту, и я не сразу понял хитрый фокус со стрелками-компасом. Только когда мы уперлись в тупик, я остановился и взглянул на циферблат. Теперь часовая и минутные стрелки указывали на 6. Я развернулся, и стрелки начали быстрый ход. Только теперь они остановились на 12:03, и я бросился по коридору, потащил за собой девушку. Только теперь, у каждого ответвления я останавливался и сверялся с циферблатом. У нужного поворота часовая стрелка указала на 3. «Идем». Я потащил Баюна в темноту, и в коридоре начали с гудением загораться лампы. Они замигали, устроив в помещении светопреставление, а затем коридор залил мягкий дневной свет. По обе стороны тянулись двери с какими-то чудными знаками. Я схватился за ручку первой попавшейся, подергал. «Заперто». «Знак», — пискнула стоявшая за моей спиной Баюн. Я обернулся к ней. «Что? Какой знак?» «Этот», — девушка указала на створку. «Когда ты дергаешь дверь, он загорается красным». Я чертыхнулся. «Скорее всего, узор запирал дверь». «Что там говорил на этот случай Александр?» В голове всплыли обрывки уроков, которые давал мне Морозов-старший. «Точно, знаки-ключи». Я взглянул на нарисованную на створке руну и торопливо принялся перебирать в уме символы в поисках того, который отпирал эту дверь. Где-то далеко затоптали тяжелые ботинки. Кто-то бежал по коридору в нашу сторону, быстро приближаясь. Баюна смотрелась, словно раздумывая, где можно укрыться. Затем дважды хлопнула в ладоши, и лампы на потолке погасли. Коридор погрузился во тьму. «Вот так», — едва слышно прошептала девушка. «Долго ты там еще?» «Секунду», — отмахнулся я. «А, вспомнил». Я начертил в воздухе знак, и руна на поверхности створки ярко вспыхнула, выгорая. И я снова схватился за ручку двери, опуская ее. В этот раз замок щелкнул, и дверь со скрипом открылась. В лицо ударил порыв холодного ветра. Я стоял на пороге, за которым виднелась набережная. По мостовой неспешно прогуливались люди, а по шоссе ездили немногочисленные машины. Ветер шелестел в кронах деревьев. «Идем». Я вытащил девушку из коридора и захлопнул дверь, которая тут же растворилась, отрезая нас от преследователей. Я прислонился к кирпичной стене и с облегчением выдохнул. Утерся лба испарину. «Выбрались», — уточнила девушка. «Да», — ответил я. Баюн на мгновение замерла, а затем неуверенно забормотала. «Я не могу оборачиваться здесь, не чую духа, который помогает мне принимать форму. Тут не работает часть тех сил, что есть в нашем мире», — ответил я. Мы свернули в переулок, и девушка поморщилась. В нос резко ударила вонь гниющего мусора. Стоящие у стен баки были завалены пакетами, а по горам сновали стаи серых пищащих крыс, которые дрались, пытаясь делить еду. «Что делаем дальше?» — спросила Баюн и обхватила себя руками. Я вздохнул. «Твоя сестра просила передать тебе это». Вынул из кармана бутылочку из темного стекла и протянул его девушке. И Баюн с подозрением посмотрела на него. «Что это?» Я вздохнул. Врать не хотелось. «Егиня передала его, чтобы ты это выпила, когда мы уже перейдем в этот мир. И еще она сказала, что любит тебя. Поверь, она не лгала». Баюн подошла ко мне, откупорила пузырек, понюхала и усмехнулась. «Сестрица хитра, и, наверное, даже права. Так будет лучше. Начну жизнь в новом мире с чистого листа». Девушка прошлась вдоль стены и с тоской запрокинула голову. «Я была богиней, кошкой, которая рассказывала сказки, которая читала души, а теперь стану простой человечкой, или почти простой». Она тряхнула головой и решительно продолжила: «Я смогу, а может, даже сумею вернуть себе свою душу. Бывай, Морозов». Затем девушка быстро запрокинула голову и влила содержимое пузырька себе в рот. Пустая ряса осела на грязную мостовую, а бутылочка со звоном ударилась о камни и покатилась к горе мусора. Я удивленно посмотрел на то место, где только что стояла моя спутница. «Что за...» — пробормотал я, рассматривая скомканную рясу, а затем услышал детский плач. Присел над тряпкой и усмехнулся. В рясе был ребенок, который забавно тянулся ко мне маленькими ручками и хитро улыбался, глядя на меня. За спиной послышался звук двигателя, и я вскочил с мостовой, развернулся, прикрыв собой ребенка. В нескольких шагах от меня остановилась темно-синяя машина странной формы. Стекла авто были затонированы, двери автомобиля открылись, и из салона вышли двое. Они остановились у капота, глядя на меня. Я молчал, рассматривая приехавших. Коротко стриженные, в кожаных куртках явно не по размеру, и синих спортивных штанах. На пальцах гостей красовались массивные золотые гайки. Один из приехавших вышел вперед и уточнил: «Мастер Морозов?» Я кивнул, понимая, что это за люди. «Великий папа предупредил, что вы придете к нам», продолжил бандит, «и приказал вам помочь». «В чем?» Не понял я. «Отдайте нам ребенка», попросил мужчина. «Мы передадим ее в хорошую семью, где девочку воспитают как родную. Даю слово аристократа. Поверьте, в этом мире это дорого стоит». Я покачал головой. «Нет, господа, лица у вас доверия не вызывают. Уж извиняйте». Парни переглянулись. «Я так и знал, что ты им не поверишь», послышался скрипучий голос. А затем из салона машины выбрался мой дядя, Александр Морозов, собственной персоной. Родич взглянул на меня и криво усмехнулся. «Ну, привет, родственничек. Навсегда перебрался, или погостить прибыл?» Владелица притонов, игровых домов и топоров. Некоторое время мы неподвижно стояли, глядя друг на друга, а затем Морозов широко улыбнулся. «Ну, что ты как не родной? Иди сюда и обними своего дорогого дядюшку». Я подошел к Александру и крепко обнял его, похлопал по спине и понял, что на самом деле соскучился по этому вредному родственнику. «Рад, что с тобой все нормально, и переезд прошел хорошо. Ну, я перебрался сюда официально, а не как ты, нелегалом», ответил Александр. «Решил организовать небольшое дело», уточнил я и кивнул на неподвижно стоявших коротко стриженных парней. «Нет, просто помогаю хранителям по доброте душевной». Я сразу понял, что ты им не поверишь, и пойдешь до конца. Пришлось помочь ордену уговорить тебя отдать ребенка без драки. Я кивнул. «Хороший ход», Александр усмехнулся, но ничего не ответил. «Ладно, поехали. А ребенок? Хранители передадут его людям, которые воспитают девочку как родную», перебил меня Морозов. «А я устрою тебе экскурсию по городу». Он кивнул бойцам, и они направились в мою сторону. Обогнули меня, и один из стриженных поднял с мостовой примолкшую девочку. «Осторожнее с ней», предупредил я. «Не переживай об этом», отмахнулся Александр. «Никто не обидит твою перебежчицу. Мало ли», я пожал плечами. «Она ведь собиралась тебя сожрать, если не ошибаюсь. А ты за нее беспокоишься», хмыкнул мужчина, провожая взглядом стриженных парней. «Чего еще ждать от темного?» Заметил я философски и не смог не спросить. «Ты ведь знал, что смерть верховного разбудит кошку, верно?» «Знал», не стал отрицать некромант, «и не предупредил меня об этом». «Ты не спросил», резонно отметил ведьмак и прищурился, окинув меня хитрым взглядом. «А что бы это изменило? Ты бы стал играть по правилам того зарвавшегося мерзавца? Мне бы не помешало знать о том, что в Лукоморье проснется зло». «Зло?» — иронично уточнил родич и кивнул в сторону ребенка. «Ты ее называешь злом?» «Это я фигурально выразился». К стоявшей у тротуара машине подъехала еще одна, и бойцы сели в нее, а авто укатило прочь, увозя баюна. Я смотрел вслед транспорту и в груди щемило от странной тоски. «Ты темный, и нечисть для тебя куда ближе, чем люди», — дядя положил руку мне на плечо. «Хватит переживать. Надеюсь, она найдет место в этом мире», пробормотал я. «Ну я же нашел, Александр», как мне показалось, даже удивился моей фразе. «А уж кошка и подавно приживется, коты умеют нравиться, сам знаешь. Посели эту животину в доме и оглянуться не успеешь, как станешь играть по ее правилам». «Баюн, не животное», напомнил я, «это проблемы того дома, в котором она поселится, и тех людей, которые станут ее семьей. Ее точно передадут в хорошие руки. Ты ведь не глупый, Миша. Ей создадут условия, при которых кошка не станет бедовой», дядя хмыкнул. «Все любят кошек. Неужели ты думаешь, что кто-то решит отнестись к высшей нечисти несерьезно? Да и мир этот очень приятный. Мне тут хорошо, к слову». Я не ответил. Подошел к машине, взглянул на логотип автозавода и пробормотал. «Хорошее место. Расскажешь, чем ты здесь занимаешься?» «Само собой. Поехали, покажу тебе город». Мы сели в машину, причем Морозов сам занял место за рулем, завел двигатель, и авто выехало на дорогу. «Мир здесь очень интересный», начал Александр. тоже социальное неравенство, аристократия, у которой есть сила. Мне иногда кажется, что все миры одинаковы, буркнул я. Ну, здесь все меняется в лучшую сторону, ответил Морозов. Пусть и не сразу. Сейчас закончится смута, и общество медленно начнет меняться. Ты оптимист, а смута? Что-то вроде тех времен, которые в вашем мире были в 90-е, ответил Александр. Хаос, анархия и бандитизм. Мужчина кивнул в окно, и я увидел, что он имел в виду. Машина выехала на широкий проспект, по обе стороны которого тянулись невысокие дома. Фасады зданий были густо изрисованы граффити. То тут, то там встречались стайки пестро одетых парней, на куртках которых красовались какие-то патчи. Парни пили пенное из темных бутылок и что-то обсуждали. Чуть поодаль, у широкого крыльца здания гостиницы «Петроград» стояли несколько девушек в коротких курточках и мини-юбках, колготках в крупную сетку и высоких, выше колена ботфортах. Макияж на лицах был вызывающе ярким, волосы вытравлены перекисью. Они курили и громко смеялись. На перекрестке проспекта и какой-то улицы резко затормозила черная машина без номеров. Из нее выскочили трое человек в масках и бросились к зданию, над фасадом которого красовалась вывеска «Императорская государственная сберегательная касса». Один за другим они влетели в здание, и через секунду из-за двери послышались истошные женские визги и крики мужчин, которые выдвигали требования по изъятию денег из кассы хранилища. «Весело», — подытожил я. «Однажды все будет иначе», — ответил Морозов, ничуть не смущенный происходящим. «Мы вернемся на горе врагов», — хотел было продолжить я, но промолчал. «Семьи переделит власть, и смута закончится», — задумчиво проговорил дядюшка. «И дальше мы начнем создавать новую империю». Я обернулся к Александру, пытаясь понять, не шутит ли он, но Морозов был серьезен. Тут есть одаренные, аристократы не просто так сохранили еще свое влияние на простолюдинов, хмыкнул дядя, только сила тут немного иная, и нечисть не такая, к которой я привык, но ко всему со временем можно привыкнуть. Кстати, как там моя коса, уточнил он, не потерял, я не стал говорить, что оставил скорбь на поляне Лукоморья, не потерял, Морозов кивнул, хорошо, это оружие имеет свою историю и душу. «Просто тебе надо с ней найти общий язык». За окном замелькали невысокие двух-трехуровневые дома, первые этажи которых в основном были арендованы под кафе, булочные, питейные и сувенирные магазины, а впереди заблестел золотом шпиль какого-то здания. «Что нового в Снежинске?» – поинтересовался Александр. «Все так же, борьба за рекламные контракты. Но самое забавное, что после твоего ухода прошло всего ничего. Время в различных мирах идет по-разному. Что это означает? Ты можешь провести тут неделю, а домами нет час, или наоборот. То есть, как твой братец отреагировал на то, что я сбежал, перебил меня Морозов. Наверное, переживал за мою судьбу и что не успел попрощаться. Нормально, буркнул я. Поначалу немного скучал по тебе, но после того, как я сказал, что ты никогда не вернешься на Свар, Денис смирился. Машина въехала в арку и остановилась у крыльца одного из домов. Александр заглушил мотор и обернулся ко мне. «Нужно завершить одно дело, а затем мы посетим какой-нибудь местный бар и поболтаем», – произнес он, и я кивнул. Морозов вышел из авто, я последовал за ним. Дом был добротным, каменным, с высокими окнами, под которыми росли пышные розовые кусты. На крыльце стояли двое бойцов в кожанках, которые скорее всего охраняли вход. Но едва заметив Александра, они посторонились, пропуская бывшего ведьмака в дом. Морозов покровительственно кивнул им, поднялся по ступеням крыльца и потянул на себя ручку двери. Мы оказались в просторном помещении. Справа была массивная дверь, у которой со скучающим видом сидел в кресле еще один одаренный, который приосанился при нашем появлении. Слева шел коридор, по обе стороны которого виднелись двери. У прохода стояли трое девочек, одежды на которых было минимум. Заметив нас, они приосанились, демонстрируя выдающееся достоинство своих фигур. Над одной из девиц возникли крохотные голубые птички, которые почти тотчас растворились туманом. «Успокойтесь, девочки, мастер пришел не по вашу душу», — послышался приятный женский голос с легкой хрипотцой. «Лучше будьте готовы встретить игроков. Сегодня вам будет кого развлечь». Жрицы любви тотчас запахнули халатики и вернулись к начатому тихому разговору. По лестнице спускалась дама чуть за 30, в длинном темном красном платье с открытыми плечами. Руки до самых локтей закрывали плотные черные перчатки. В руке незнакомка держала мундштук из слоновой кости с тонкой дымящейся папиросой. Александр тепло улыбнулся. «Мое почтение, госпожа Виноградова, выглядите великолепно. Как ваши дела? Были хорошо, до вашего прихода», с легким раздражением ответила дама. «И чтобы они и дальше шли хорошо, я хотел с вами кое-что обсудить, дражайшая Любовь Федоровна», предложил Александр, не обратив внимания на ее тон. Виноградова вздохнула и резко махнула рукой, давая знак охране расслабиться. «Идемте в одну из свободных комнат». Она поманила за собой вглубь коридора. Мы последовали за ней. Любовь Федоровна открыла одну из дверей и пригласила нас в комнату. «Прошу, господа». Помещение было небольшим. Окна оказались завешены тканью. В центре расположился обитый сукном стол, на котором лежало несколько запечатанных карточных колод. В углу стоял небольшой пузатый телевизор и полка с разноцветными бутылками, оклеенными кривыми этикетками. «Присаживайтесь, мастер Морозов», — Виноградова указала на одно из кресел. «И вы, мастер Морозов», — охотно пояснил Александр и довольно оскалился. Виноградова тяжело вздохнула и подняла взгляд к потолку. «Воистину смутные времена настали, гангрена», — произнесла она, обращаясь, очевидно, к охраннику, который вытянулся по струнке у двери. «Двое Морозовых за один день в моем доме, грядет конец времен, не иначе». Парень робко улыбнулся, показывая, что шутка хозяйки ему понравилась. «Закрой дверь», — попросила Любовь Федоровна охранника. «Мне нужно обсудить с мальчиками кое-что особенно личное. Не настолько личное, чтобы пришлось потом менять простыни», — добавил дядя, и я невольно подумал, что ядовитое чувство юмора его не подводило. Парень кивнул и закрыл дверь, оставив нас в комнате одних. «Присаживайтесь, господа», — Виноградова указала на свободные кресла. «Чай? Кофе? Может быть, что покрепче?» Александр покачал головой. «Не стоит, спасибо. От этого пойла на версту несет палью. А я привык совсем к другому уровню». Женщина пожала плечами и подошла к стене. Надавила на какую-то невидимую мне панель, и в поверхности открылась ниша. Виноградова вынула оттуда начатую бутылку. Ловко выдернула пробку и плеснула в пузатый бокал янтарный напиток. «Себя я травить не намерена», — криво усмехнулась хозяйка и сделала большой глоток, даже не поморщившись. «Мы ненадолго, Любовь Федоровна», — дядя скрестил на груди руки. «Я просто хотел напомнить вам, что алчность – это великий грех». Любовь Федоровна удивленно подняла бровь и склонила голову к плечу. «Не понимаю, о чем вы, мастер Морозов?» Она сменила в мундштуке истлевшую папиросу и щелкнула пальцами, зажигая огонь. «Моя контора вполне лояльно относится к вашим незаконным делам», — пояснил Морозов. «Организация игорных притонов по городу, подпольный тотализатор, девочки, ломбард, в котором скупают вещи, не обращая внимания на их легальность. Все это приносит вам хорошие деньги, Любовь Федоровна, особенно учитывая, что с этого вы не платите налоги». «Я плачу не в казну империи», — резко отозвалась женщина. «Но налоги с меня взимаются, и вы это знаете, Александр Васильевич. Мне бы не хотелось вдаваться в подробности». «Как удобно», — женщина всплеснула руками, роняя на пол огненные искры. «Когда вам понадобились деньги на решение вопросов, то вы, не стесняясь, обратились ко мне и получили поддержку. Я даже не просила у вас расписку, положившись на слово того, чьего имени не так давно никто даже не слышал». «Поосторожнее с выражениями, госпожа Виноградова», — мрачно предупредил дядя, и от него пахнуло тьмой. «А то что?» — не испугалась женщина и от нее потянуло жаром, от которого воздух раскалился словно в сауне. «Вы станете мне угрожать в моем доме?» «Я бы никогда не решил вам угрожать», — проворчал ведьмак, не отзывая силу. «Я предупреждаю, именно за этим я и пришел к вам. Сам, хотя вполне мог подослать кого-нибудь с ножом, к примеру». К слову об этом, Любовь Федоровна повела плечами, и температура в комнате сделалась комфортной. «Того чудака еще не поймали? Он ворвался в мою проституташную насенную и размахивал топором. Хорошо, что никого не поранил. А что ваша охрана?» «Отошли в комнату новой девочки», — скривилась Виноградова. «Они уже получили наказание». «Вы их уволили?» — наложила штраф, — хитро усмехнулась женщина. «Вы из воздуха умеете делать деньги. В такие времена грех не воспользоваться моментом», — Виноградова сощурилась, посмотрев на меня. «А вы готовите смену? Это ваш сын?» «Племянник», — пояснил Александр. «Кто мы без семьи? Не начинайте», — резко отозвалась женщина и странно замерла, словно прислушиваясь к чему-то. Потом спохватилась и немного рисковато уточнила: «Так и чем вы, господин Морозов, ваше последнее дело создает конфликт интересов между нашими организациями? Поэтому, вот как», — удивилась Виноградова, — «а мне помнится, ваша компания и была первым заказчиком этих услуг». «Все верно», — подтвердил Александр, — «и мы неплохо это оплатили. Просто не стоит помогать нашим конкурентам. Рано или поздно им всем придет конец. Подумайте, надо ли тонуть с ними в одной лодке». Любовь Федоровна нахмурилась, а затем ответила: «Я вас услышала, мастер Морозов. Если это все, не буду вас задерживать». «Хорошо». Александр подошел к двери, взялся за ручку и обернулся. «И очень хотелось бы, чтобы вы поняли, Любовь Федоровна». А затем дядя вышел из комнаты. Я последовал за ним, коротко поклонившись женщине, в чьих глазах колыхалось пламя. «Я провел в Петрограде весь день, до того я соскучился по старому наставнику. Он охотно рассказал, как здесь обстоят дела, и расспрашивал про Свар. И только под вечер я с неохотой засобирался домой». «Не хочешь остаться здесь?» — с плохо скрываемой надеждой уточнил Александр, когда круг был уже создан. «Мне бы не помешал помощник из темных ведьмаков». Я покачал головой. «У меня остались обязательства на Сваре. Хотя здесь интересные времена. Можно быстро построить карьеру, получить титул и стать большим человеком. Кстати, почему в этом мире наступили лихие времена?» Александр ненадолго замолчал, а затем с неохотой ответил: «Все миры, созданные Ликбе, связаны друг с другом. И в одном из них, в Российской империи, случилось что-то серьезное. Ну а дальше пошла цепная реакция. Вот и результат. То есть, убийство верховного жреца на Сваре тоже может сказаться на других мирах?» Наставник кивнул. «Скорее всего, да. Где-то сильнее, где-то слабее, но да». На секунду, в душе зашевелилась совесть. Но я быстро подавил в себе это чувство. Или моя семья, или кто-то там, в другом мире. Выбор для меня был очевиден. «Готов?» — уточнил наставник, и я кивнул. «Куда открыть?» — уточнил мужчина. «В Лукоморье», — ответил я. «Мне нужно поговорить с Егиней». Морозов залил в круг силу, и знаки засветились. А через минуту в круге появились врата, сквозь которые я увидел лес Лукоморья. «Ну, до встречи, что ли?» — произнес он и крепко обнял меня. «Если пожелаешь заглянуть в гости, милости просим. Адрес ты знаешь». «Хорошо», — глухо ответил я. Уходить не хотелось. Дядя был одним из немногих, кого я мог бы назвать близким человеком. И когда-нибудь, возможно, я вернусь в этот мир. Но не сейчас. Я с неохотой отпустил родича и, не оборачиваясь, шагнул в портал. Сцена после титров. Машина пересекла мост и въехала на территорию города, где жила знать. В основном этот район пользовался популярностью у дворян новой волны, бастардов, которые с начала смуты смогли сказочно разбогатеть и купить себе титул. Теперь они скупали особняки разорившейся знати из старых семей, попутно меняя дизайн на олиповатый кич, из-за чего этот район получил новое название – «Цыганская деревня». Черный тонированный седан ехал по улице, по обе стороны которой тянулись высокие заборы, за которыми виднелись крыши особняков. В машине ехали двое, похожие друг на друга как близнецы, широкоплечие, в кожаных куртках не по размеру, коротко стриженные. На коротких шеях красовались толстые золотые цепи. «Чудесно здесь», — протянул один из приезжих, глядя в окно. «Повезло же людям. Для того, чтобы купить титул, нужен был всего-навсего маленький стартовый капитал», — ответил тот, что был за рулем. «А для этого маленького стартового капитала нужен маленький стартовый пистолет. И все, во времена смуты деньги сами к рукам прилипают. Особенно если пистолет есть», — согласился второй. «Понимаю. Не надумал разбогатеть за день?» Он обернулся к напарнику, ожидая ответа. «Если ты про ограбление сберкассы, то нет», — буркнул водитель. «Мне вполне хватает денег, которые платит наша организация». «Жаль», — вздохнул пассажир. «Можно было бы заработать несколько тысяч всего за один день, а потом вложить их в какое-нибудь предприятие и подставить организацию, если тебя найдут те, кому принадлежат деньги», — возразил водитель. «Ты понимаешь, что будет с большинством из этих людей через десяток лет?» Пассажир вздохнул, но ничего не ответил. Машина подъехала к воротам одного из особняков. Водитель дважды просигналил дружинникам, которые дежурили у ворот, и бойцы начали открывать створки, пропуская авто на территорию. Водитель нажал на кнопку стеклоподъемника, опуская стекло, и обратился к одному из подошедших дружинников. «Мастер Морозов просил передать поклон мастеру Нечаеву и напомнить, что у него есть небольшой долг, который пора вернуть. Дружинник кивнул и направился к дверям особняка, а бойцы вышли из машины и закурили, выпуская в вечернее небо клубы сизого дыма. Хозяин вышел на крыльцо через 5 минут. Это был невысокий круглолицый хлысеющий мужчина, еще не старый и крепкий. Он был облачен в домашний халат, а на ногах болтались тапочки. На первый взгляд он казался простоватым обитателем цыганской деревни. Однако любой обладающий здравым смыслом и цепким взглядом заметил бы военную выправку мужчины и выпуклость на боку, которая свидетельствовала о том, что хозяин дома вышел навстречу ночным гостям с оружием. Ко всему прочему, во дворе внезапно стих ветер и воздух буквально застыл. Тотем воздушника не был виден, но ощущался каждой клеточкой тела. Нечаев был готов к нападению, и сил у него было немало. Едва он заметил гостей, как на лице расплылась широкая улыбка. «Добрый вечер, мастера», — начал мужчина. «Что же вы не проходите в дом? Могу предложить вам хороший чай, или что покрепче. Мы можем поговорить наедине, мастер Нечаев», — попросил боец, игнорируя вопрос. Родион Нечаев с готовностью кивнул. «Погуляйте», — обратился он к дружинникам, и те без лишних вопросов покинули территорию. Водитель открыл заднюю дверь машины, достал с широкого сиденья сверток и подошел к стоявшему на крыльце Нечаеву. Пассажир приблизился к хозяину особняка и заговорил. «Мастер Морозов напоминает вам об одолжении, которое он вам оказал, и сейчас хочет попросить вас об ответной услуге». Его напарник протянул Нечаеву сверток. «Искупитель», — воскликнул мужчина, и во дворе закружился ветер. «Это же дитя. Для чего вы его привезли? Ее, это девочка. Отныне она ваша дочь. Дайте ей фамилию и воспитайте как родную. Наша организация будет ежемесячно давать вам деньги на содержание ребенка». Нечаев взял в руки сверток и зачарованно уставился на гостью. На него, улыбаясь, смотрел младенец, и от вида малышки у Родиона защемило сердце. Он давно хотел детей, но искупитель не дал ему такой возможности. И теперь, «Хорошо, господа», — ответил он, не смея отвести взгляды девочки. «Мы будем следить за ее судьбой», — добавил второй боец. «Она непростой человек, вам стоит заботиться о ребенке». Нечаев замотал головой. «Что вы, мастера, и в мыслях не было причинять крохе вред. Какое милое дитя, моя дочь», — девочка огукнула, словно подтверждая слова Родиона. «Вот и хорошо, до встречи, мастер Нечаев». Бойцы сели в машину, и авто выехало с территории, а Нечаев зашел в дом, бережно прижимая к себе драгоценный сверток. «Арина», — пробормотал он, — «я назову тебя Арина».